Глава 21. Снова на границе. Несколько минут я молча читал документ. Это была шифротелеграмма с грифом «Секретно» из первой категории срочности. С первых же строк мне стало ясно, что это не единственный поступивший документ, поскольку в тексте было указано в дополнение, к какому номеру поступила эта телега. Очевидно, было что-то еще, чего мне по какой-то причине не показали. Но это и не столь важно. Если подумать, то, скорее всего, там было обоснованное указание по моему откомандированию непосредственно руководству училища с копией вышестоящий орган. Если так, то это уже серьезный уровень, а не местная договоренность. По сути, это еще одно доказательство того, что я обратил на себя внимание, и в министерстве моим карьерным ростом занимаются достаточно серьезные люди. Закончив читать, я задумчиво повертел бланк в руках, осмотрел его. Само собой, в училище был свой пост специальной связи под общим управлением 8-го отделения. Именно там шифр-телеграмма была получена, обработана и передана на доведение начальника. Кое-что в общих чертах я уже знал. Сентябрь же как-то отучился. Все исключительно потому, что по особой договоренности я несколько раз в неделю консультировался у преподавателей по спецпредметам, вникал в специфику. Даже с начальниками кафедр говорил, Бехтерев распорядился. Конечно же, все это было инициировано вне графика и вне учебной программы. Так-то первый курс — это только общеобразовательные предметы, не более. Ничего секретного там не было. Другие курсанты смотрели на меня косо, понимали, что я разительно отличался от всех остальных. Даже потлатые мазанные отвяли. «Ну что, ознакомился?» поинтересовался генерал спустя несколько минут. Согласно поступившей телеге, меня отправляли не в сам Афганистан, а на дальнюю часть границы Таджикской ССР с Горной Республикой, где также находилась граница с Пакистаном и Китаем. Да, та самая кишка на карте, обстановка в которой постоянно менялась. Отправляли меня на так называемую длительную практику в одно из недавно организованных соединений на базе пограничной части. Насколько я понял, там КГБ собрало какую-то спецгруппу для своих операций, а им нужны были специалисты-шифровальщики, поскольку своих не хватало. Так как в стране больше никто не готовил таких специалистов, то и удивляться нечему, почему запрос прилетел именно к нам в училище. По чьей-то могучей отмашке меня и еще одного сержанта отправляли туда для стажировки и набора опыта. Так сказать, в условно-боевой обстановке. Срок довольно длительный — 4 месяца. Как и предполагалось, в феврале все должно было закончиться, и я должен был надеть офицерские погоны. Подобная крайняя редкость — без огласки, без торжественных мероприятий. Само собой, во всем этом чувствовалось пересечение влияний и интересов сразу двух структур — комитета и ГРУ. Первые могли запросить случайного прапорщика в моем лице с отмашки полковника Черненко. Маловероятно, но все же. Вторые тоже не остались в стороне. Свой человек будет находиться под боком. Это уже наверняка инициатива полковника Хорева. И ведь без нарушений. Запрос-то официальный, через Министерство обороны. Тут можно только тихо поражаться тому, насколько все складно получалось, несмотря на обходные решения и кучу нарушений. Но если вспомнить про погоны тех, кто был наверху... Ответил я не сразу, задумался. Голос генерал-майора Бехтерева вернул меня к реальности. В общих чертах... — отозвался я. — А разве так можно? Ты, Громов, яркий пример того, что когда кому-то нужно, осознанно идут на нарушение. Ничего плохого в этом я не вижу, раз уж все на благо Родины. «Максим, ты гораздо больше принесешь пользы в другой структуре, даже не сомневаюсь. И дураку ясно, для чего тебя к нам запихнули. Так быстрее всего. Став офицером разведки, тебе эти секреты и знания по шифрам может и ни к чему вообще. А может и нет, никто не знает, как оно все дальше повернется». Я несколько раз задумчиво кивнул. «Учебный отдел уже получил соответствующее указание. Будут готовить документы. Время есть. И я считаю, что все это обосновано. Лучше ты не в аудиториях лекции по высшей математике будешь просиживать, а прямо на месте, в боевой обстановке и с практики все усваивать. Ручками по машинке расшифровать, зашифровать, зарегистрировать. Стажироваться будешь у опытных ребят, я предварительно узнавал». «Почему именно туда?» Тут я сделал явный намек на содержание первой телеграммы, но Бехтерев лишь покачал головой. То ли был не в курсе, то ли не хотел говорить. А может, там и впрямь ничего особенного не было. «Не знаю, Громов», — устало вздохнул офицер. «Но лично мое мнение, тебя не просто так отсюда забирают. Возможно, хотят своего человека рядом держать, тем более с твоими-то талантами. А может, что-то назревает». «Получается, хотят одним выстрелом двух зайцев убить? Практика показывает, что такое не прокатывает». Генерал слегка рассмеялся. Однако тему развивать не стал. Видно было, что ему все это не особо нравится. «Смотри, поедешь не сразу и не один. Сначала понимание должно быть, чем ты там заниматься будешь и на чем работать. Ты же сейчас шифровальщика от кодировщика не отличишь. Начальник училища распорядился, 2 недели будешь практиковаться здесь, на посту специальной связи. К 20 октября, если все хорошо будет, поедете в пункт назначения». «А второй кто?» «Сержант Шмелев, ты его не знаешь, с 3-го факультета». Фамилия действительно не была мне знакомой, и в шифр-телеграмме про него ничего не было сказано, но это еще ничего не значило. «Не из училища? Откуда?» «Нет, он из воздушно-десантных войск. Будет заниматься тем же самым. Война в Афганистане скоро закончится. По крайней мере, все именно к этому и идет. Возможно, вернешься еще в эти стены, да учишься как положено. А то ни рыба, ни мясо». Еще несколько минут я задавал волнующие меня вопросы, затем Бехтерев вызвал начальника 8-го отделения училища, чтобы тот лично взял под контроль процесс моего обучения. 8-е отделение было изолированным, состояло из оборудованного тамбуром коридора и нескольких помещений. Отдельно кабинет начальника, пост специальной связи, архив и еще один большой общий кабинет. Велось суточное дежурство, штат небольшой, сам начальник, начальник поста, 2 старших специалиста СПС, делопроизводитель. «Так, товарищи», — произнес начальник 8-го отделения майор Сметанин, обращаясь к подчиненному личному составу. «Это прапорщик Громов. По распоряжению начальника училища его необходимо ввести в курс дела и показать, как у нас все организовано. Допуск ему в ближайшее время расширят, так что с этим проблем не будет. Будем готовить его как универсального бойца, и кодировщика, и шифровальщика в одном флаконе». Поздоровался со всеми, затем меня привели на пост. Сразу начали вводный курс, как говорится, для чайников. Увидев шифровальную аппаратуру, я слегка удивился. Выглядела она не так, как экспериментальный закат 2М. Значительно проще. По сути, печатная машинка, блок обработки да перфоратор. А потом дежурный специалист шел на узел связи отправлять телегу. «Ну что, прапорщик?» — ко мне подошел начальник поста в звании старшего прапорщика. Дежурно тебе все в трех словах показал, тут не заблудишься. Значит так. Каждый день после обеда будешь приходить сюда и осваивать процесс работы. Я буду проверять. Ночью тут делать особо-то и нечего, но пару раз все равно сходишь. В свободное время между обработкой теорию будешь читать прямо тут, на посту. Что непонятно, показывай пальцем. Все объясним, все расскажем. Телеграмму по тебе здесь все читали, понимают, что к чему. Только у меня к тебе просьба будет одна. Какая? Есть у меня в тех краях сослуживец бывший. Передашь ему кое-что. 2 недели пролетели махом, я и не заметил. За прошедшее время меня более-менее научили работать как на входящем участке, так и на исходящем. Разобраться в засекреченной ключевке было сложнее всего. Сколько лент я изорвал. Журналы тоже пришлось перешивать. Часто торопился и писал не то, что требовалось. Начальник поста ругался, выдавая новые, еще чистые книги. Сержант Шмелев, что должен был отправляться со мной, проходил обучение в первую половину дня, а я во вторую. Кто и почему так решил, неясно. Наверное, чтобы не наступать друг другу на пятки. Места на посту было не так уж и много. Мы с сержантом практически не пересекались, но даже нескольких случайных контактов хватило, чтобы понять. Это замкнутый и крайне необщительный товарищ. Он все время молчал и хмурился. По возрасту старше меня лет на 5. А почему до сих пор сержант, я так и не узнал. На посту ему моментально дали соответствующую кличку «Молчун». Наконец, 20 октября 1986 года, как и было оговорено ранее, нас отправили на границу. Я думал, что вновь придется прыгать по плацкартным поездам, но нет, на этот раз все получилось совсем иначе. Из Краснодара на новеньком, недавно полученном КАМАЗе мы двинулись в Крымск, прямиком на военный аэродром. Оттуда на Ан-24 мы прилетели в Моздок, затем пересели на Ил-76 и отправились в Душанбе. Летели не одни, с группой солдат сверхсрочной службы и младшими офицерами. По прибытии большая часть пассажиров разошлась по направлениям. Уже из Душанбе вертолетом Ми-8Т нас подкинули до 117-го пограничного отряда с названием «Шамабад», где вместе со Шмелевым следовало ожидать дальнейших указаний. И это дело по какой-то причине затянулось. Временно нас разместили в большой армейской палатке. Это были стандартные УСБ-56, рассчитанные на 40 человек. Внутри почему-то воняло рыбой, снаружи — пылью. Личный состав, бойцы пограничных войск к нам относились почти с безразличием. Видимо, такие, как мы, проездом, останавливались тут часто. Оно и понятно. С недавних пор здесь располагалась большая, хорошо оборудованная вертолетная площадка, а потому сюда часто перебрасывали те или иные грузы военного назначения. К нам никаких вопросов не было. Прибыли, сидите и ждите дальнейшей переброски. Желательно, чтобы еще и под ногами не путались. По прибытии почти сразу мы отправились на ужин и приятно удивились. Обычно пищу на таких заставах готовили самостоятельно. Назначенные люди с четким пониманием того, как варить суп и кашу, и при этом не отравить личный состав. Ну и, как обычно, наряд по кухне, обычно 4-5 человек. Чаще всего кормили плохо. То макарон не завезли, то рис переварили, то тушенки слишком мало. Так вот здесь столовой рулил армянин, который ранее работал в Москве, в каком-то крупном ресторане. Что он забыл в этом богом забытом месте, было неясно. А вот готовил он весьма толково и со вкусом. Из того, что имелось на продовольственном складе, получались крутые блюда из самых разных направлений. То шурпа, то чахакбили, то плов. Радость желудка не иначе. Мы провели там всего 3 дня, но успели убедиться, что он мастер своего дела, и парням по заставе очень повезло. Выходя из палатки, отведенной под столовую, все как один благодарили армянина за прием пищи. Как говорится, от души. А повара, если они хорошие, всегда пользовались уважением. А поздно вечером второго дня мы со Шмелевым стали свидетелями того, что этот повар сразу за воротами заставы жарит на вертеле небольшого барашка. Восхитительный запах витал буквально повсюду, раздражая обоняние. Но это, само собой, было для офицеров. Наверняка выменили у местных. Здесь же еще не Афган, тихо и почти все время спокойно. Это уже потом стало известно, что какая-то проверка из контрразведки была. Вот их и обхаживали. Переночевав и не дождавшись водной, мы отправились на телеграф. Созвонившись с Кэпом, я узнал, что суть нашего телефонного разговора в Припяти он дословно передал полковнику Хореву. Тот сначала удивился, а потом сказал, что все уладит. В этом можно было и не сомневаться. Да и майор Игнатьев хоть и перестал бегать с автоматом, но отдел не отошел и своим помогал дистанционно. Благо, связи у него хватало. Также я узнал, что за нами должны были прислать отдельную машину, но сроки пока никто не обозначил. «Ждите, Гром, никто про вас не забыл», — такими были его слова. Погода тут была не очень хорошей. Было прохладно и пасмурно. Последний день вообще полил дождь, как будто намекая, что скоро начнется сезон дождей, нормальное явление для этих краев. Среди бойцов ходили слухи, что в самое ближайшее время советским командованием в Афганистане планируется крупная военная операция. Вроде как это больше касалось центральной и южной части республики ДРА, но подробностей, конечно же, не было. Да и кто в здравом уме станет распространять сведения, если они секретные? Разве что по глупости, но это маловероятно. Там, где обсуждались важные сведения, плохо зарекомендовавших себя офицеров старались не держать. После операции «Петля», проведенной в штабах проверка и ротация личного состава, говорили сами за себя. А слухи? Они на то и слухи. Всегда были, есть и будут. Никаких дел у нас с сержантом не было. Нас ничем не озадачивали, попасть на пост СПС коллегам не получилось, те были по уши в работе. Слоняться без дела по территории тоже не рекомендовалось, начальник заставы этого не любил. Первый же день по неосторожности мы едва не встряли на чистку маскировочных сетей. По вечерам бойцы, не задействованные в патрулировании, увлеченно травили байки, рассказывали друг другу истории, анекдоты. Мы только слушали и молчали, а Шмелева подобное вообще не интересовало. Он и отвечал только тогда, когда ему прямой вопрос задавали. Да и тогда все ответы были односложными «да», «нет», «не знаю». Странный человек. И на кой черт отправили именно такого? А вот мне истории погранцов послушать было интересно. Одна интереснее другой. Особенно мне запомнилась рассказанная кем-то история, что произошла на этой же пограничной заставе еще в 1981 году. Тогда молодой боец по фамилии Селихов с одной лишь тяпкой в руках вступил в бой с прорывавшимися через границу душманами. Одного зарубил даже. Так мало того, что бой тогда за ними остался, так еще и сына какого-то Захид-хана в плен взял. Безусловно, удача была на его стороне. Где сейчас тот боец? История умалчивала. В общем, опуская неинтересные подробности, так прошло почти 3 дня. И, наконец, за нами все-таки приехала машина. За рулем капитан, уже в возрасте, а транспортом оказался старый, побитый жизнью ГАЗ-69, очень похожий на тот, каким мы с прапорщиком Корнеевым пользовались, унося ноги вместе со связанным телом Али Хадида. Только этот, казалось, прошел Великую Отечественную войну. В кузове был установлен частично зачехленный пулемет ДШК со скошенным стволом. Фамилия водителя — капитан Лосев. Ничего странного в том, что прислали капитана, не было. Скорее всего, из-за нехватки свободных рук. «Громов? Шмелев?» — громко спросил он, выбравшись из машины и отряхивая пыль с волос. «Так точно!» — отозвался я. «Пять минут на сборы и выезжаем», — распорядился офицер. «Нам дотемно нужно до заставы добраться». «А сколько ехать и куда?» «Вам что, не сообщили?» — удивился тот, посмотрев на нас рассеянным взглядом. Мы со Шмелевым переглянулись. «Нет». «Застава Горобаш находится в 40 километрах к востоку от перешейка у входа в Аханский коридор. Часа через полтора будем там». «Ну чего ждете? Живее! По темноте там лучше не ездить». «На всякий случай спрошу, кто-нибудь из вас из такого пулемета уже стрелял?»